Глава вторая. Событие седьмое. Петр Дмитриевич Пожарский стоял на смотровой площадке башни Длинный Герман, замка Тоомпея, и осматривал с почти 50-метровой высоты столицу шведской Ливонии. В городе было спокойно, теперь спокойно. А вот три дня назад, когда корабли из Нарвы привезли остатки Вершиловского полка, неполных 300 стрельцов и десяток кашеваров, все было по-другому. Сегодня прибыли и войска его родственника князя Романа Петровича Пожарского. Теперь ведь придется наводить порядок и в окрестностях Ревеля. Виной всему вездесущий национальный вопрос. Почти месяц назад они заняли Ревель без боя. Расположенные в крепости два шведских батальона послушали своего генерал-губернатора, фельдмаршала графа Якоба Понтусона де Лагарди, и сдались. Их загрузили на корабли и отправили в захваченную уже крепость Ниеншанс, которая должна в будущем стать Санкт-Петербургом, а потом и Ленинградом. Там их должны встретить стрельцы и проводить до Твери, где товарищи будут два года дробить камень для дороги Москва-Великий Новгород. На страже Ревеля Петру было оставить практически некого. 100 рейтар оставили в Риге, 100 в Пернау. Последнюю неполную сотню рейтар под командованием Германа фон Зальма и два десятка людей князя Разгильдеева пришлось оставить тогда в Ревеле. И не справились немцы и татары с порученной задачей. Местные эсты подняли восстание против угнетателей шведов и немцев. Все-таки до того, как город захватили в 1561 году шведы, хозяйничали здесь рыцари Ливонского ордена, читай немцы. Местное население, которое называло себя Маарахавас, что переводится как «народ земли», в городах было представлено в основном слугами. Жили маарахавасы, эсты, или по-русски «чуть», по хуторам, выращивали рожь, пшеницу, горох и прочие продукты, и платили налоги огромные. Да плюс продовольственные отряды, то рыцарей, а потом шведов, грабили их. Вот несколько таких отрядов и вышли за провиантом из Ревеля перед самым переходом власти к русским. Местные об этом узнали быстро и отдавать шведам зерно отказались. Те поступили по-шведски. Взяли, повесили кучу народу, поприбивали женщин к крестам, вспоров им животы. Одним словом, вразумили чернь. На горе шведам на одной из мыс неподалеку от Ревеля играли свадьбу, и народу там собралось прилично. Узнав о зверствах, учиненных на соседнем хуторе, крестьяне во главе со священником вооружились вилами и топорами и, оседлав лошадок, двинулись разбираться. А шведы после тяжелых трудов по вразумлению перепились и дрыхли. Так сонными и пьяными и предстали перед дьяволом. Не в рай же попадают те, кто женщинам животы вспарывает. Крестьяне получили оружие и двинулись к соседней мызе. А там, в самом разгаре, очередное вразумление. Победили маарахвасы. Подошли люди из соседних мыс. В результате полыхнуло не слабо. Всех попадающих под руку шведов и немцев убивали. Не удовлетворившись окрестностями Ревеля, крестьяне направились к городу. Там они наткнулись на разъезд служилых татар, князя Разгильдеева. Ну, эти повоевали с князем Пожарским и убить себя не дали. Отступили, отстреливаясь к замку Тоомпея, и там заперлись с вершиловскими рейтарами. Чуть не успокоилась и стала громить лавки и дома немцев в Ревеле. На счастье, в это время и вернулся Петр со стрельцами. Бунт подавили, крестьяне разбежались. Но кто знает, что происходит сейчас по всей Ливонии. Начинать правление в этой части Прибалтики с массовых репрессий не хотелось. Как потом будут к русским местные относиться? Как к очередным завоевателям, с которыми надо бороться? Не хотелось царю-батюшке такой подарок оставлять. Как житель 21 века, генерал Афанасьев знал, что национальный вопрос нельзя решить. Казалось, Ленин со Сталиным сделали все для республик. И территории им увеличили, и местный язык сильно не ущемляли, и руководители всегда были из местных. Нет? Как только власть при Горбачеве зашаталась, так национализм показал себя во всей красе. Особенно прибалты и отличились. И что же делать? Книги про попаданцев советовали ассимилировать население. Непростое это занятие в 1624 году. Завозить русских в Ливонию неоткуда. Страна после смуты и голода при Годунове в огромной демографической яме. Негде русских взять. Так ведь еще и Сибирь с Уралом заселять надо. Поволжье пустое стоит. Значит, нужно наоборот. Семьями вывозить марахвасов на Урал и в Поволжье. Их сейчас, наверное, не больше сотни тысяч. Нужно будет с царем поговорить. А вот сейчас-то что делать? Хозяева большей части земли немецкие бароны. Их не сильно жалко. Но тоже ведь люди. И у них жены, дети. Бунтовщики никого щадить не будут. И никакими манифестами нарождающееся освободительное движение не остановить. Вон, против Пугачева целый Суворов понадобился. Ладно, сделаем так. Немцев вне городов немного. Сидят в основном в замках. Пусть они материально пострадают. Потом с ними определимся. Итак, мир народам, земля крестьянам. Петр велел собрать всех священников и богатых жителей Ревеля, эстонской национальности. Набралось без малого 100 человек. «Давайте мы с вами, господа, поступим следующим образом», начал по-немецки Петр, оглядев понурых представителей коренного населения. «Теперь эта земля принадлежит российскому императору Михаилу Федоровичу Романову. Он своим указом объявляет полное освобождение от налогов на 2 года во всех вновь вошедших в империю землях. Более того, вся земля, которую обрабатывают крестьяне, передается в их собственность пожизненно и будет наследована их детьми. Верить можете в кого угодно. Хотите быть католиками – будьте католиками. Хотите быть протестантами – будьте протестантами. Я хочу, чтобы вы сейчас прошлись по стране и передали мои слова народу. Не надо никого убивать. За предыдущий бунт ни с кого спрашивать не будут. Нужно, чтобы люди успокоились и вернулись на свои мызы. Ведь в противном случае по стране пройдутся войска, а чем это закончится, тоже понятно. Если есть вопросы, задавайте. Вопрос последовал незамедлительно. А что будет с немцами? У них ведь есть вооруженные слуги. Здесь останется русский гарнизон. Если бароны что предпримут, то с ними уже стрельцы будут разбираться. Это была самая слабая часть плана по наведению порядка в Ливонии. Понятно, что бывшие рыцари без энтузиазма воспримут лишение их крестьян, но лучше воевать с сотней рыцарей, чем с десятком тысяч крестьян. Много еще вопросов князю задали, но через час народ ушел собираться в дорогу. Может, и удастся обойтись малой кровью. Ну, а дальше думать надо.